Чек-листы на все случаи жизни. Чтобы выполнение домашки шло как по маслу, следуй пунктам этих планов и ставь галочки по мере того, как они будут сделаны. Чек-лист домашнего задания по русскому языку. Первое. Положи на стол пенал, учебник и тетрадь по русскому языку. Второе. Посмотри задание в дневнике или выпиши его из электронного журнала. Третье. Открой учебник на нужной странице. Четвертое. Прочитай правила и выучи его. Пятое. Открой тетрадь и выполни работу над ошибками, если нужно. Шестое. Внимательно прочитай задание к упражнению. Седьмое. Подумай, как его сделать, понимаешь ли ты, что требуется, что ты будешь писать. Восьмое. Перепиши аккуратно текст, диктуя себе каждое слово по слогам и или сделай задание. Девятое. Перечитай написанное, исправь ошибки. Десятое. Выпиши словарные слова или сделай упражнение в рабочей тетради, если задали. Одиннадцатое. Еще раз сверься с заданием в дневнике. Все ли выполнено? Двенадцатое. Похвали себя. Я гений словесности. Чек-лист домашнего задания по математике. Первое. Положи на стол учебник, тетрадь, пенал, линейку, черновик для вычислений. Второе. Посмотри задание в дневнике или выпиши его из электронного журнала. Третье. Открой учебник на нужной странице, найди задание. Четвертое. Повтори тему, которая относится к заданию. Пятое. Внимательно прочитай условия задачи, упражнения. Представь себе, о чем говорится в задаче. Шестое. Понимаешь ли ты, что требуется? Подумай, что нужно сделать и в каком порядке. Посмотри, как решены такие же задачи-примеры в учебнике. Седьмое. Реши сначала на черновике, проверь ход решения, исправь ошибки. Восьмое. Убедись, что твой ответ отвечает на вопрос задачи или соответствует условию. Девятое. Аккуратно перепиши выполненные задания в тетрадь, соблюдая правила ведения тетради по математике. Десятое. Еще раз сверься с заданием в дневнике. Все ли сделано? Одиннадцатое. Похвали себя. Я покоритель чисел. Чек-лист домашнего задания по чтению. Первое. Положи на стол учебник, тетрадь, пенал. Второе. Посмотри задание в дневнике или электронном журнале. Третье. Открой учебник на нужной странице. Четвертое. Внимательно и не спеша прочитай заданный текст. Пятое. Выдели главные мысли текста. Шестое. Если задали пересказ, раздели текст на части, озаглавь их. В каждой части рассказа выдели важные мысли. Мысленно представь, о чем там говорится. Составь план пересказа. Пользуясь планом, перескажи произведение. Седьмое. Прочитай вопросы после текста, подумай над ответами, ответь на них. Восьмое. Выполни задание устно или письменно в тетради по литературе, если задали. Девятое. Стихотворение учи по четверостишиям или смысловым отрывкам, отбивая ритм стихотворения по столу рукой или изображая содержание пантомимой. Вообще стихи запоминаются очень быстро, если представить их как рассказ и понять последовательность событий. Повтори стихотворение еще раз перед сном. Десятое. Похвали себя. Я великий книгачей. Чек-лист домашнего задания по окружающему миру. Первое. Положи на стол учебник, тетрадь, пенал, дополнительные пособия, если есть. Второе. Посмотри задание в дневнике или электронном журнале. Третье. Открой учебник на нужной странице. Четвертое. Внимательно и не спеша прочитай текст. Пятое. Выдели главные мысли, которые нужно запомнить. Шестое. Перескажи прочитанное своими словами. Седьмое. Прочитай вопросы после текста. Подумай над ответами, найди их в тексте. Восьмое. Выполни задание в рабочей тетради, проверь орфографические ошибки. Девятое. Подготовь доклад или презентацию, если задали. 10. Еще раз сверься с заданием в дневнике. Все ли сделано? 11. Похвали себя. Я суперзнаток мира. Чек-лист домашнего задания по иностранному языку. 1. Достань учебник, рабочую тетрадь, пенал, словарь, если нужен. 2. Открой дневник или электронный журнал, уточни, что необходимо сделать. 3. Открой учебник на нужной странице, найди задание. 4. Повтори правила или объяснения в рамочках. 5. Внимательно прочитай задание. Подумай, как его сделать. 6. Выполни задание аккуратно. 7. Прочитай текст вслух, обращая внимание на произношение, и ответь на вопросы после него, если нужно. 8. Выучи диалог или подготовь пересказ, если задали. 9. Выпиши новые слова в словарик, если они встретились. 10. Сделай упражнение в рабочей тетради, если задали. 11. Проверь себя, можно по словарю, и исправь ошибки. 12. Еще раз сверься с заданием в дневнике. Все ли выполнено? 13. Похвали себя. Я крутой полиглот.